Глава 24. Когда я вышла из переговорной, меня поймал Мишин. Взял под локоток и сказал нечто удивительное. «Ты на обед? Пойдем-ка вместе!» Я чуть на ровном месте не упала, так изумилась. За все 7 лет работы Сергей никогда не приглашал меня на обед. И вообще никого не приглашал, предпочитая ходить в кафе в одиночестве. Видимо, эти мысли отразились у меня на лице, потому что Мишин улыбнулся и пояснил. «Поговорить надо, Свет!» «А в офисе как-то несподручно». Я кивнула. «Теперь понятно. Но о чем он собирается со мной говорить?» Мы отправились в кафе на бизнес-ланч. Мне было безразлично, куда идти, а Сергей, как оказалось, терпеть не мог нашу столовую. «Однажды мне попалась там недожаренная куриная котлета», пояснил мне начальник. «С тех пор как-то нет желания там питаться». «Категорично», пробормотала я, и он усмехнулся. «Нам принесли бизнес-ланч». Сергей начал есть, а мне вот кусок в горло не лез. «О чем ты хотел поговорить?» Мишин зачерпнул вилкой побольше картофельного пюре, засунул его в рот, блаженно прикрыл глаза, проглотил. И только после этого ответил. «Рассказать тебе я хотел одну любопытную историю. Ты же знаешь, что нашу компанию Юрьевский организовал лет этак 12 назад. Первые годы у него вообще ничего не получалось. Он чуть не перегорел. Как думаешь, почему?» «Понятия не имею», – покачала головой. «Из-за его патологической честности. Ты же знаешь, реклама – это искусство профессионально и очень красиво врать. Юрьевские вранье – вещи несовместимые. Так что да, он чуть в трубу не улетел. А потом, извини за нескромность, встретил меня. И я превратил его недостаток в достоинство. Теперь каждый клиент знает, что наш генеральный директор – человек слова, и мозги пудрить никому не будет». Над созданием этого имиджа пришлось потрудиться. И то, что ты видела сейчас, часть нашего имиджа. Значит... Я специально позвал Макса навстречу. И на первую, и на вторую. И специально спросил его мнение о логотипах. Без подобных вещей наш имидж растет, как снежок по весне. А нам нужно его поддерживать такими вот безобидными откровенными высказываниями. Понимаешь? Я отпила немного сока из стакана и призналась. «Понимаю. Но я не понимаю другого. Зачем ты все это мне рассказываешь?» Мишин усмехнулся, увлеченно разрезая свой бифштекс. Поднял глаза, посмотрел на меня с лукавством и ответил. «Я не слепой, Светка». Стало неловко. Я даже голову в плечи вжала. «Только ты помни. Профессионализм прежде всего. Ладно? Разум не теряй. А то видел я, как ты сегодня на него обиделась. И совершенно зря». «Сегодня да, зря. Но вот в субботу...» «Так что забудь свои заморочки и работай над проектом. Работа отдельно, личная жизнь отдельно. Договорились?» Кажется, я начала краснеть. Но ничего удивительного от подобных-то наставлений. «Я постараюсь». «Вот и отлично. А теперь ешь, а то все остынет».